Глава 7. Твари, загнавшие Данилу в вентиляционную шахту, уходить и не думали. Остались сохранять сердце своего бога. Загудело сильнее, стало жарко. Генераторные начали раскручиваться сферы. Астрахан слизнул каплю пота и понял, что адски хочется пить, и если не напьется в скором времени, то сдохнет. А еще он прислушивался, все еще надеясь, что хамелеоны уйдут в телепорт. Рокот генератора стих. Данила, сжимая трубку облучателя, двинулся к просвету. В коридоре было тихо. Вдруг проход свободен. Просвет все ближе, ближе. Теперь медленно повернуть голову и посмотреть, что там. Бронзовые доспехи, аполисцирующая красным стена. Вроде никого. Но покидать убежище Данила не спешил. Вдруг охрана возле генератора и скоро вернется. К тому же в коридоре ощущалось присутствие чужака. Совершенно детский иррациональный страх. Ты его не видишь, но уверен, что он прячется в черном углу. Данила подполз к отверстию, лег и собрался уже вылезти, но краем глаза уловил движение и замер, а потом посмотрел вверх и вжался в трубы. Там шевелился бурый клубок из мохнатых лап, тел, хвостов. Отдельных особей сразу было не различить. Пауки не пауки, обезьяны не обезьяны. Круглые тела, вроде шесть лап с длинными пальцами. Твари прицепились к потолку и свесили круглые лысые головы с вывернутыми ноздрями. Пасти их были разинуты, и Данила разглядел острые лезвия зубов. Надеясь, что существа механические, Астрахан направил на них излучатель, активировал его. Легкий свист утонул в рокоте. Но, увы, твари оказались живыми и не попадали кверху лапами. Когда генератор снова заработал, Астрахан, по возможности, бесшумно развернулся и на четвереньках пополз вперед. Различил силуэт Рэмбо, мотнул головой и кивнул. «Дальше, мол, ползи!» Теперь коммуникативная функция легла на плечи потлатого наемника. По идее, вентиляционная шахта не должна заканчиваться стеной, и если так ползти и дальше, рано или поздно она выведет в другой зал. У Марины бы спросить, что здесь и как устроено. Вскоре просветы закончились, и люди оказались в плену душного, пыльного, совершенно черного коридора. «Что ты там увидел?» — спросил Рэмбо. Данила прохрипел. «То ли пауков, то ли обезьян, то ли летучих мышей. Они на потолке висели, караулили наши доспехи, думали, мы за ними вернемся. Так и будут висеть, пока не поджарятся». За стенкой вентиляционной шахты клокотали-щелкали, вздыхали неведомые механизмы, никаких отверстий не было. И вдруг Даниле померещился голос шейха. «Тише!» — скомандовал он и замер, прижав палец к губам. Через некоторое время Рэмбо спросил. «Выдыхать? Что ты услышал?» «Будто нас кто-то зовет. В грохоте не разобрать. Ладно, двигаемся дальше. Прислушивайтесь на всякий случай». Не прошло и полминуты, как зов повторился, уже ближе. «Точно шейх! Но что он тут делает? Как проник на корабль?» «Я слышала свое имя», — взволнованно проговорила Марина. Двинулись дальше, уже не ползли, бежали на четвереньках. Рэмбо бил стенку шахты, но она была слишком прочной. Данила гадал, откуда голос. Может, это психическое искажение? Улья ощутил свербеж в бронках. Они не свербят, на самом деле это так, для сравнения. И теперь пытается откашлять опасные микробы. «Земля на связи», — различил Данила. «Астрахан, Рэмбо, кто-нибудь меня слышит?» «Неужели шейх сделал невозможное и запустил передатчик, например, ревуна леших?» «Слышу! Мы здесь!» — закричал Данила, тарабаня в стенку, но загрохотало, зашипело с удвоенной силой, и какофония механических звуков поглотила голос Мансурова. Двигались на предельной скорости, надеясь, что успеет передатчику. Скажут, что все нормально, Марина откроет шлюз и впустит людей со взрывчаткой. «Тут шахта расширяется!» — крикнула Марина. «Свет! Господи, я вижу свет! Ой, мамочки!» Вскоре Данила понял, что за «ой, мамочки». В этом отсеке вентиляционное отверстие, широкий овал, располагалось под потолком, и Марина чуть не свалилась. Хорошо, Маугли успел ее удержать. Данила высунул голову. Высоко, метра три до пульсирующих труб. Островок пола есть лишь возле телепорта, где традиционно находилась монета передатчика. Отсек простирался на сотни метров вперед и тонул во мраке. Лес поршней двигался, будто гигантское насекомое шевелило лапами. «Хрен с ним!» Данила ухватился за края отверстия, повис и спрыгнул на трубу. Она дергалась, как ползущая гусеница, зато была упругой и смягчила прыжок. Астрахан рванул к передатчику, спотыкаясь и придерживаясь руками. Ему казалось, что гусеница ползет в противоположном направлении. «Прыжок!» — и он возле монеты. «Шейх, подожди!» «Прием!» — задыхаясь, кричал он в передатчик. «Мы живы! Слышим тебя! Продолжай!» Шейх застыл над передатчиком. Он хрипел, свистел, плевался помехами, но Астрахан не отзывался. План, уже созревший в голове Мансурова, разваливался на куски. Точнее, не разваливался, а обрастал всевозможными трудностями и гроздьями «если». «Раньше мы такого не слышали», — проговорил круглый маленький бородач, ответственный за контакты, припал ухом к монете. «Словно там кто-то живой дышит, слышите? Что-то пульсирует. Пробуйте еще раз». Шейх снова позвал боевых товарищей. Безрезультатно. Девушка, которая делала перевязку, стояла с вытянутым лицом. В глазах дрожали слезы, бинт выпал из рук и покатился по полу. Вторая и третья попытка также не увенчались успехом, но шейх не спешил расстаться с надеждой и вызывал Астрахана снова и снова. Ничего не получалось. Через полчаса он покачал головой и последний раз проговорил. «Земля на связи! Астрахан, Рэмбо, кто-нибудь меня слышит?» Не дождавшись ответа, он скомандовал бородачу. «Бессмысленно. Был один шанс на миллион. Таких передатчиков по кораблю сотни, если не тысячи. Неизвестно, прошел ли сигнал, попал ли именно на тот передатчик, возле которого мои знакомые. Очень жаль, контакт бы очень упростил нам задачу». Он уже собрался уходить, но черноволосая девушка-медик его остановила. «Надо сделать перевязку». Шейх сел на стул и уставился на инженера, щелкающего тумблерами. Передатчик начал гаснуть, приборы перестали гудеть. Теперь было слышно лишь недовольное сопение бородатого и легкие шаги девушки, что бинтовала рану. Шейх закрыл глаза, чтобы не видеть, как дрожат ее пальцы и капают на повязку слезы. «Это еще не конец», — прошептал он. «Конец, если люди на корабле погибнут. И без прямого контакта у нас есть шанс доставить туда взрывчатку. Они обещали открывать шлюз. Только бы они выжили, только бы отнеслись к моей просьбе серьезно». Перед закрытыми глазами полыхали взрывы, проносились лица измененных с разинутыми ртами. Колыхался и гудел лес. За прошедшие сутки в его жизни произошло больше событий, чем за всю жизнь. И это лишь начало пути. Сейчас бы в душ съесть кусок жареного мяса с луком и забыться сном. Но надо генералу в очередной раз делиться подробностями и разрабатывать план, как штурмовать сектор с минимальными потерями. Хотя с минимальными не получится, ведь проклятый сектор снова функционирует. Шейх уже начал планировать операцию. Созвал командиров подразделения, велел им отыскать и доставить в штаб всех проводников, что уцелели, и беречь их пуще зеницы ока, ведь от них будут зависеть жизни. Они пойдут впереди колонны. Он почти воочию увидел погибших Буку, Картошку, беднягу Макса. Так и окрестил бы его «бедняга». Макс смотрел укоризненно и вздыхал. «Перевязка окончена», — сказала девушка. Шейх тряхнул головой, отгоняя остатки сна, проморгался и поблагодарил ее. «Надо идти. Слишком часто в последнее время звучит это слово «надо». Когда шейх вошел, конференц-зал покидали последние офицеры. Краснощекий генерал поднялся навстречу Мансурову, вынул трубку изо рта и уронил. «Нет». Шейх покачал головой, грузно опустился на стул. «Каковы наши планы, генерал?» Баранников ответил не сразу, шагнул к шкафу, вынул початую бутылку виски, рюмку и тарелку с конфетами, включил электрочайник. «С вашего позволения, я откажусь от спиртного, я не спал двое суток, а вот двойной кофе выпью с удовольствием». Генерал молча насыпал растворимый кофе в огромную чашку, залил водой, поставил напротив шейха и пробасил: «Вы говорите, что шлюз будет открываться, значит, есть смысл штурмовать сектор и ждать». Я объявил всеобщую мобилизацию. Через несколько часов сюда доставят всех питерских следопытов, а также бронетехнику. Шейх прервал его. «Мои люди обещали его открывать наобум. Но все мы смертны, причем внезапно, так что абсолютной гарантии, увы, я дать не могу. Не замечая вкуса, шейх прихлебывал кофе и уничтожал конфеты. Генерал мерил шагами комнату и курил трубку. Мансуров вынул сигаретную пачку, которую ему с возвратом дал парень, погубленный Коротковым. «Не возражайте». Генерал, конечно, не возражал. Он убирал микрофоны на трибуну и расстилал на столе подробную карту сектора, приговаривая: «Эх, ты ж новообразование злокачественное, ну ничего, в этот раз мы тебя нагнем». «Вы понимаете, — продолжил шейх, — что даже при благоприятном исходе операции большая часть этих людей погибнет?» Генерал кивнул, протянул рюмку и чокнулся с чашкой шейха. «За удачу!» — смахнув навернувшиеся слезы, громыхнул Баранников и продолжил. «Туда пойдут только добровольцы. И знаете, все офицеры, которые тут были, согласны. Я думаю, от желающих не будет отбоя. Сами понимаете, гораздо мучительнее сидеть и ждать, когда тебя прихлопнут, чем самому что-то делать». Докурив, шейх склонился над картой спиной к двери. «Рассказывайте свой план. Может, что умное посоветую». «Для этого я вас и вызвал. Я считаю, что колонн должно быть несколько, как минимум шесть. В сектор мы проникаем в районе Твери, а дальше отряды разделяются и следуют по западному и восточному направлениям, чтобы, так сказать, рассеять внимание врага. Естественно, взрывчатые вещества будут в каждой машине и у каждого человека на случай, если, как вы говорили, металл-паразит ржа». В коридоре затопали, дверь распахнулась и с порога прокричали: «Товарищ генерал, скорее, у нас непредвиденное обстоятельство!» Яна не спешила покидать подвал, делала вид, что собирает аптечку, а сама наблюдала за гномом и профессором. Гинзбург похрапывал, прислонившись к стене и запрокинув голову. Гном с любовью вытирал приборы от пыли. Руки Яны по-прежнему дрожали, потому что в ее душе кипело возмущение. Если есть надежда, почему бы не попробовать еще раз? Мало ли что случилось. Вдруг люди на корабле просто не успели к передатчику. Ведь Мансуров говорил, что там время течет быстрее. «Господин инженер», — проговорила она в упор, глядя на гнома. Тот оставил прибор и обернулся. «Что, милочка?» «Нужно еще раз включить передатчик». Яна шагнула вперед и сжала кулаки. Гном вскинул лохматую бровь, почесал затылки и проговорил писклявым голосом ребенка. «Мы же видели, что операция не увенчалась успехом. Мы не знаем, как настроить передатчик. Это будет зря потраченное время. Мы все устали. Идемте лучше спать». Вдохнув-выдохнув, Яна взмолилась. «Очень вас прошу, это вам ничего не стоит. Включите передатчик». Гном проигнорировал ее и принялся накрывать салфетками приборы. Столько любви было в его жестах, столько нежности, что Яна подошла к нему и развернула в свою сторону. «Пожалуйста, вы что, не понимаете? От вашего отказа многое зависит!» Гном дернулся, сбрасывая ее руки, и отвернулся. «Ну до чего противное упертое существо, фанатик долбанный! Никакие аргументы на него не подействуют, разве что убивать его надо!» Яна психанула, схватила швабру и замахнулась на осциллограф. «Нафиг тут все разнесу, включай прибор!» Гном всплеснул руками и бросился спасать заложника, но Яна легонько пнула его в солнечное сплетение. Инженер рухнул на спящего Гинзбурга и застонал. Профессор вылез из-под тела, вскочил, отряхнулся и глянул на Яну. «Что тут происходит?» «Шантаж и беспредел!» — прокряхтел гном. Он так и валялся на полу, мучаясь и страдая. «С применением насилия и нанесением тяжких телесных повреждений!» «Яна, успокойтесь!» — профессор пригладил седые волосы и вскинул руки. «Положите швабру». Пришлось объяснять. «Я пытаюсь упросить этого человека включить передатчик, он отказывается. Я не прошу ничего больше, я сама готова дежурить над ним, ведь получаса недостаточно, как вы не понимаете. И пока есть мизерный шанс, разве можно так пренебрегать? Инженер, включите! От этого никому не будет хуже. Хотите, я прощения попрошу?» Гном уже поднялся, потирая ушибленную грудь. Гинзбург обратился к нему ласково. Девушка просит. И правда, никому не будет плохо. Она не станет трогать твои приборы, правда, Яночка? Но под мою ответственность я прослежу, чтобы она ни к чему не прикасалась. Черт с вами! — гном махнул рукой и занялся тумблерами. Но ты, дамочка, ответишь мне за это унижение. Безобразие! Я и в отцы, в деды гожусь, а она на меня руку поднимает, хулиганка. Ничего святого для молодежи нет. Не руку, а ногу, мысленно улыбнулась довольная Яна и прикипела взглядом к белому мраморному кругу. Возмущенное бормотание гнома она больше не слышала. Во рту пересохло, девушка облизнулась. Сейчас все решится прямо в эту минуту. Багрянцем зажглись углубления монеты, по экрану побежали зеленоватые зубцы. «Кардиограмма человечества», — подумала Яна и напряглась так, что мышцы спины окаменели, а под лопаткой заныло. «Вот!» — гном скрестил руки на груди и выпятил круглый живот. «Я сделал это, но знаю, эффекта не будет, так что имейте в виду...» Шаг, еще шаг. Белый мрамор казался живым, он будто вибрировал и выплевывал механические звуки. Свист, шелест, треск. И она наклонилась и проговорила. «Меня кто-нибудь слышит? Отзовитесь, пожалуйста, это важно!» От волнения она охрипла, ее голос уподобился прокуренному сипу алкоголички. «Ну же, отвечайте, я никого из вас ни разу не видела, но, пожалуйста, помогите нам, вы же тоже люди, мы погибаем, пожалуйста!» Нервничая, она не заметила, что проговаривает мысли. Сообразив, что шепчет себе под нос, поджала губы и села на пол возле передатчика. «Вот, видите, — вещал гном, — что и требовалось доказать, не работает или работает, но не так, как надо. А ты меня ногой побила. Убедилась? Теперь я со спокойной совестью выключаю». «Еще минуточку», — взмолилась Яна и повторила. «Ответьте, прием!» Передатчик светился красным, шипел, хрипел, но никто не отзывался. Гинзбург тяжело вздохнул, навис над Яной, положил руки ей на плечи. — Идемте, Яночка, вам нужно поспать, вы дрожите. Мы много пережили, надо восстановиться. Вставайте. Яна оперлась о протянутую руку и на негнущихся ногах поплелась к выходу. Торжествующий гном устремился к приборам.